В дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы, его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом. «Музей разгромлен», — сказал Шарп. «Артефакт исчез. А тут я вижу вас двоих, как я мог бы предугадать заранее. Мисс Хэмптон, я удивлен. Я никак не ожидал найти вас в таком дурном обществе. Впрочем, этот ваш бешеный кот...» «Пожалуйста, не примешивайте сюда Сильвестра», — воскликнула она. «Он тут ни при чем». «Так как же, Пит?» — спросил Шарп. Максвелл помотал головой. «Мне трудно объяснить». «Я так и предполагал», — сказал Шарп. «Когда ты разговаривал со мной сегодня вечером, ты уже имел в виду все это?» «Нет, нет, непредвиденная случайность». «Дорогостоящая случайность», — заметил Шарп. «Может быть, тебе будет интересно узнать, что ты затормозил работу Института времени лет на 100, если не больше. Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то его припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, друг мой, ровно 5 секунд на то, чтобы вы его мне вернули». Максвелл судорожно глотнул. «Я его не уносил, Харлоу. Я к нему даже не прикасался. Я сам не понимаю, что произошло. Он превратился в дракона». «Во что, во что?» «В дракона! Пойми же, Харлоу...» «Ага!» — воскликнул Шарп. «Ты ведь всегда бредил драконами. И в систему енотовой шкуры отправился подыскать себе дракона. И вот теперь ты им обзавелся. Надеюсь, не завалящим каким-нибудь?» «Он очень красивый», — сказала Кэрол. «Золотой и сияющий». «Чудесно. Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. Организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс большими такими буквами: единственный в мире дракон». «Но его же здесь нет», — объяснила Кэрол. «Он взял и улетел». «Оп! А вы почему молчите?» — поинтересовался Шарп. «Что с вами приключилось? Обычно вы гораздо разговорчивее. Что произошло?» «Я глубоко огорчен», — пробормотал Оп. Шарп отвернулся от неандертальца и посмотрел на Максвелла. «Пит», — сказал он, — «возможно, ты все-таки понимаешь, что ты натворил. Сторож позвонил мне и хотел вызвать полицию. Но я велел ему подождать, пока я сам не посмотрю, что произошло. Правда, ничего подобного я все-таки не ожидал. Артефакт исчез. И значит, я не могу вручить его покупателю и должен буду вернуть деньги». «И какие деньги?» «А чуть ли не половина экспонатов разбита вдребезги». «Их разбил дракон», — объяснил Максвелл. «Прежде чем мы успели его выпустить». «Ах, вы его выпустили! Он не сам удрал, а вы его просто выпустили». «Но он же громил музей. Мы совсем растерялись, ну и...» «Пит, Пит! Скажи мне только честно, а был ли дракон?» «Да, был. Его заключили в артефакт. Но возможно, что артефакт — это и был он. Не спрашивай меня, как это было сделано. Скорее всего, с помощью чар... Ах, чар! Но чары существуют, Харлоу. Я не знаю принципа их действия, хотя я много лет занимался их изучением, мне так и не удалось узнать ничего конкретного. Мне кажется, — сказал Харлоу, — здесь кое-кого не хватает. Еще одной личности, без которой не обходится ни один такой скандал. Оп! Скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дражайший друг? Оп! Покачал головой. Ну, разве за ним уследишь? Постоянно куда-нибудь исчезает. И это еще не все, продолжал Шарп. Есть еще одно обстоятельство, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир. Не мог ли бы кто-нибудь из вас пролить свет на это исчезновение? Ну, он некоторое время был с нами, сказал Оп. Мы как раз собирались поужинать, но он вдруг перепугался и удрал. Это случилось в тот момент, когда дух припомнил, что он — дух Шекспира. Вы же знаете, как он все эти годы мучился от того, что не знал, чей он дух.